Глава 28. Соня Хансен полоскала в ванной белье. Закрыв кран и выпрямившись, она услышала в гостиной телефонный звонок и прямо так, с мокрыми руками, побежала и сняла трубку. Это был Бенгсон. «Машина с комодом выехала», — сказал он. «Будет у вас через четверть часа». «Спасибо. Очень любезно, что вы предупредили. Я ведь говорила, что без предварительного звонка не открываю. Вот уж не думала, что машина будет так рано. Надо прийти в вашу контору, чтобы оплатить доставку, или... Можно заплатить шоферу. Накладная у него с собой. Благодарю, я так и сделаю. Спасибо за любезность, господин Бенгсон. Надеюсь, вы, фрёкен Хансен, останетесь довольны. Машина придет, стало быть, через 15 минут. Благодарю и всего хорошего». Она сразу же позвонила Мартину Беку. «Машина с комодом будет через четверть часа, он только что звонил. Я была в ванной и чуть было не прослушала звонок. Хорошо, хоть это обнаружилось сейчас, а то я забыла предупредить, что когда в ванной течет вода, телефона не слышно». «Могла бы на время и воздержаться от купания», — сказал Мартин Бек. «А если серьезно, позаботься, чтобы телефон всегда был рядом. Не надо ходить на чердак или в подвал к стиральным машинам и все такое». «Понимаю. Мне спуститься вниз, когда придет машина?» «Думаю, да. Позвони мне потом». Мартин Бек сидел у себя в кабинете вместе с Альбергом, который вопросительно поднял брови, когда Мартин Бек повесил трубку. «Она пойдет в контору примерно через полчаса. Хочет сказать спасибо», — сказал Мартин Бек. «Тогда нам остается только ждать. Хорошая девчонка, она мне нравится». Когда они прождали более 2 часов, Альберг встревожился. «Надеюсь, с ней ничего не случилось». «Спокойствие», — сказал Мартин Бек. «Она позвонит». Позвонила она еще через полчаса. Долго ждали. Мартин Бек хрипло пробурчал. «Что случилось?» «Начну сначала. 2 грузчика приехали с комодом спустя 20 минут после нашего разговора. Я даже не посмотрела на него. Только указала, куда поставить. А когда они ушли... Обнаружила, что это не тот комод, и пошла выяснять. «Долго ты там пробыла?» «Да, когда я пришла, он был занят с клиентом. Я ждала у стеклянной перегородки, он несколько раз поглядывал в мою сторону и, похоже, старался побыстрее спровадить клиента. Он очень расстроился из-за комода, но я сказала, что их фирма не виновата. И мы чуть не поссорились, доказывая друг другу, кто виноват. Потом он пошел выяснять, кто может доставить мой комод уже сегодня вечером». «Да?» «Но он никого не нашел. Во всяком случае, обещал доставку завтра в 1:30 дня. Сказал, что готов сам привезти комод, но я ответила, что это было бы слишком, хотя и лестно». «Так. Потом ты ушла?» «Нет, я несколько задержалась, честно говоря». Он был неразговорчив. «Не так, чтобы очень. Вроде как стеснялся». «О чем вы говорили?» «О том, какое теперь ужасное движение на улицах, и что Стокгольм раньше был намного лучше. Я сказала, что в этом городе трудно быть одиноким. Он согласился, хотя и заявил, что любит одиночество». «Как думаешь, ему приятно было с тобой говорить?» «Пожалуй, да. Но я, понятно, не могла сидеть там до бесконечности. Он сказал, что любит ходить в кино, а так обычно сидит дома. Разговор иссяк, и я ушла. Он проводил меня до дверей и вообще был ужасно любезен. Что теперь будем делать?» «Ничего. Ждать». 2 дня спустя Соня снова посетила трансагентство. «Я хочу только поблагодарить за помощь и сказать, что с комодом все в порядке. Сожалею, что доставила столько хлопот». «Ну что вы, какие хлопоты?» — ответил Фолькия Бенгсон. «Обращайтесь к нам еще. Я всегда в вашем распоряжении». Затем в комнату вошел какой-то человек, очевидно, начальник, и прервал их разговор. Шагая к выходу, Соня чувствовала, что Бэнксон смотрит ей вслед. На пороге она обернулась и поймала его взгляд за стеклянной перегородкой. Долгая серая неделя миновала, прежде чем эксперимент был повторен, снова под предлогом доставки мебели. Соня Хансен въехала в квартиру на Ругенбергсгатен недавно и продолжала собирать полученные по наследству вещи, разбросанные по разным чердакам. Еще через 5 дней, около 5 часов, она снова появилась в экспедиции трансагентства, заглянув как бы мимоходом. Когда Соня позвонила в участок, голос у нее был унылый. «Он по-прежнему не реагирует?» «Слабо. Вряд ли это тот человек». «Почему?» «Какой-то он застенчивый и даже немного безучастный. В последнее время я вела себя очень напористо, чуть ли не навязывалась. 7 из 10 мужиков еще неделю назад сидели бы у моих дверей и выли как волки. У меня, наверное, нет ни капли привлекательности. Что мне делать?» «Продолжай». «Вам бы стоило найти кого-нибудь другого». «Продолжай». «Продолжать сколько?» С каждым днем взгляд Хаммера становился все более вопросительным, а лицо Мартина Бека все более бледным и усталым. Настенные электрические часы в полицейском участке Клара отикали еще 3 ничем не примечательные ночи. Со времени генеральной репетиции прошло 3 недели. План был до тонкости отработан, однако ничего не говорило о том, что он когда-либо будет реализован. Совершенно ничего не происходило. Человек по имени Фольке Бэнксон жил своей спокойной, размеренной жизнью, пил кефир, выполнял служебные обязанности, ночью спал свои 9 часов. Сами же они все больше утрачивали нормальный образ жизни и контакты с внешним миром. Собаки сами себя затравили, а дичь даже не заметила этого. «Странный порядок вещей», — думал Мартин Бек. Он враждебно смотрел на черный телефонный аппарат, который за 3 недели не зазвонил ни разу. Женщина в квартире на Рубегенсгаттен могла воспользоваться им лишь в одном случае. Сами они для контроля звонили ей каждый вечер 2 раза, в 6 и в 12 часов. Больше ничего не происходило. Дома у Мартина Бека атмосфера сгущалась, его жена ничего не говорила, но когда он смотрел на нее, то читал в ее глазах все более явственное сомнение. Она уже давно не верила в это странное задание, которое не давало никакого результата, но из-за которого он отсутствовал ночь за ночью. А он не мог и не хотел ничего объяснять. У Кольберга положение было лучше. Каждую 3-ю ночь его подменяли Меландер и Стенстрём. К недовольству Альберга, которому приходилось играть в шахматы с самим собой, кажется, это называлось решать задачи. Все темы для разговоров были давно уже исчерпаны. Мартин Бек окончательно перестал понимать содержание газетной статьи, которую читал. Он зевал и смотрел на своих коллег, сидевших как изваяния, опустив в задумчивости головы. Посмотрел на часы без 5:10. Опять зевнул. Поднялся и на затекших ногах направился в туалет. Вымыл руки, сполоснул холодной водой лицо, вернулся обратно. В 3 шагах от двери он услышал звонок телефона. Когда он вошел, Кольберг уже закончил разговор и только что положил трубку. «Он позво...» «Нет», — ответил Кольберг, — «но он стоит на улице перед ее домом». За ближайшие 3 минуты Мартин Бек детально продумал план действий. Ситуация была неожиданной, но по существу ничего не менялось. Бэнксон не смог бы открыть дверь, и даже если бы мог, то до их приезда успел бы разве что подняться по лестнице. «Мы должны действовать осторожно», — да, согласился Кольберг. Он притормозил и остановился перед малым театром. Они быстро разошлись. Мартин Бек встал среди деревьев. Он видел, как Альберг вошел в подъезд и посмотрел на часы. После ее звонка прошло ровно 4 минуты. Он думал об одинокой женщине там, в квартире на 3-м этаже. Человека по имени Фольке Бэнксон видно не было. Через 30 секунд на 3-м этаже вспыхнул свет. Кто-то подошел к окну и вроде бы посмотрел наружу, но тут же исчез. Свет погас. Альберг был на месте. Они молча ждали у окна спальни. В комнате было темно, но у двери виднелась узкая полоска света. В гостиной горела лампа, показывая, что Соня дома. Окно гостиной выходило на улицу, а из спальни открывался вид на площадь Эриксбергсплан, нижнюю часть парка за домом, отчасти на Биргер Ярдсгаттен и наискосок вниз на начало Руниберсгаттен. Бэнксон стоял на остановке автобуса на углу через дорогу и смотрел на ее окна. На остановке он был один. Постояв там некоторое время, он бросил взгляд на улицу. Затем, не торопясь, пошел к островку безопасности в конце улицы, и там исчез за телефонной будкой. «Вот сейчас», — сказал Альберг. Они видели автобус, который прошел мимо остановки, а когда он свернул на Тегнергаттен на другой стороне площади, Бэнксона по-прежнему не было. Трудно сказать, зашел он в будку или нет. В ожидании звонка Альберг держал Соню за руку. Но телефон молчал. А через несколько минут они снова увидели Бэнксона. Он шел через улицу. Вдоль тротуара тянулась невысокая каменная стена, которая заканчивалась у дома прямо под ее окнами. За этой стеной поднимался к дому поросший травой откос. У его подножия находились 2 общественных туалета с дверьми все в той же каменной стене. У тротуара Бэнксон снова остановился и взглянул вверх на ее дом. Затем он медленно направился к подъезду Сони Хансон. Он исчез из поля зрения, и Альберг долго смотрел через площадь, пока не увидел Мартина Бека, спокойно стоящего на своем посту возле дерева. Трамвай, шедший по улице Бергер-Ярдсгаттен, на несколько секунд заслонил его, а когда он проехал, Мартина Бека уже не было на месте. Через 5 минут они снова увидели Бэнксона. Он шел так близко от стены, что его не было видно до тех пор, пока он не вышел на мостовую внизу, у парка, и не направился к трамвайной остановке в центре площади. Задержался у киоска, купил горячую сосиску, ел, не отходя от киоска, и все время смотрел на окна. Потом начал прохаживаться взад-вперед по трамвайной остановке, держа руки в карманах, и время от времени посматривал на окна Сони Хансон. Четверть часа спустя Мартин Бек вновь стоял у того же самого дерева. Уличное движение оживилось, усилился поток пешеходов, так как в кинотеатрах закончился последний сеанс. Они потеряли Бэнксона из виду на несколько минут, но потом опять обнаружили его в толпе кинозрителей. Он направился было к телефонной будке, но, не дойдя до нее, остановился. Потом вдруг быстро зашагал к деревьям. Мартин Бек повернулся спиной и медленно двинулся прочь. Бэнксон прошел через посадки, пересек улицу и исчез на Тегнергаттен. Минуту-другую спустя он опять появился в поле зрения. Похоже, решил обойти вокруг площади Эриксбергплан. «Как ты думаешь, он бывал здесь раньше?» — спросила Соня Хансон, поеживаясь в своем хлопчатобумажном халатике. «Ведь сегодня вечером я заметила его совершенно случайно». Альберг курил, прислонившись к стене у окна. Взгляд его был устремлен на женщину, которая стояла рядом с ним, спрятав руки в карманы халатика. В слабом свете, проникавшем с улицы, ее глаза оказались темными впадинами на бледном лице. «Он, наверное, приходил сюда каждый вечер», — сказала она. Когда мужчина там внизу в четвертый раз миновал Тегнергатен, она воскликнула: «Если он будет так шататься всю ночь, я свихнусь, а Леннард с Мартином замерзнут насмерть». В 25:01 он сделал по площади 8 кругов, все больше ускоряя темп. У лестницы, ведущей в парк, он остановился, посмотрел на дом Сони Хансен и чуть не бегом бросился через улицу к остановке. Подошел автобус, а когда он отъехал, Бэнксона на остановке не было. «Смотри, вон Мартин», — сказала Соня Хансен. Альберг вздрогнул. Все это время они говорили шепотом, а теперь она впервые за 2 часа заговорила в полный голос. Он увидел, как Мартин Бек быстро пересек улицу и сел в машину, стоявшую у Малого театра. Машина тронулась еще прежде, чем он успел захлопнуть дверцу, и пошла вслед за автобусом. «На сегодня хватит», — сказала Соня Хансен. «Я иду спать». «Правильно делаешь», — кивнул Альберг. Он и сам был не прочь вздремнуть, но через 10 минут уже входил в полицейский участок Клара. Минуту-другую спустя появился Кольберг. До возвращения Мартина Бека они успели сделать еще 5 ходов. До Санкт-Эриксплан Бэнкстон доехал автобусом и пошел домой. «Свет в окнах погас сразу же. Он, небось, уже спит», — сообщил Мартин. «Соня заметила его совершенно случайно», — сказал Альберг. «Возможно, он бывал там уже не раз». Кольберг анализировал шахматную ситуацию. «Ну и что? Это ничего не доказывает». «Почему?» «Кольберг прав», — сказал Мартин Бек. «А что? Я и сам, как мартовский кот, бегал под окнами услужливых девчонок». Альберг пожал плечами. «Хотя я был тогда, понятно, моложе, значительно моложе». Мартин Бек промолчал. Остальные попытались завершить шахматную партию. Вскоре Кольберг пошел на ничью путем повторения ходов, хотя позиция у него была выигрышная. «Черт», — сказал он, — «из-за этого типа я потерял нить мысли». «С каким счетом ты ведешь?» 12:30, 8:30, — ответил Альберг. Кольберг встал и прошелся по комнате. «Нужно снова взять его в оборот. Проведем тщательный обыск и раскатаем его как следует», — сказал он. Никто не ответил. «Не мешало бы снова установить за ним наблюдение, только поменять агентов». «Нет», — Альберг покачал головой. Мартин Бек молча покусывал указательный палец, затем спросил. Она стала бояться. «Не похоже», — ответил Альберг. «Эту девчонку сходу на испуг не возьмешь». «Как и Розану Магроу», — подумал Мартин Бек. Они изредка переговаривались, но сна не было ни в одном глазу до тех самых пор, пока не донесся шум уличного движения, означавший окончание рабочего дня для них и начало для других. Что-то случилось, но что именно, Мартин Бек не знал. Прошли еще сутки. Альберг выиграл еще одну партию в шахматы, увеличив разрыв на 1 очко в свою пользу. И это все. Настала пятница. Через 3 дня закончится 1 месяц нового года. По-прежнему оттепель, то и дело шел дождь, пасмурно, мрачно, а в сумерках упал туман. В 9:10 тишина взорвалась телефонным звонком. Мартин Бек снял трубку. Он опять стоит на автобусной остановке. На место они прибыли на 15 секунд быстрее, чем в прошлый раз, несмотря на то, что Кольберг припарковал машину немного дальше, на улице Биргер-Ярлсгаттен. Еще через 30 минут поступил сигнал, что Альберг занял свою позицию. Все повторилось тютелька в тютельку. Просто поразительно. Человек по имени Фольке Бэнксон 4 часа пробыл в районе площади Эриксбергсплан. 4 или 5 раз он решительно останавливался у телефонной будки, 1 раз купил и съел горячую сосиску, затем уехал домой. Кольберг проводил его. Мартин Бек чертовски замерз. Низко опустив голову и сунув руки в карманы пальто, он быстро пошел прочь. Полчаса спустя в участке появился Кольберг. «На Рёрсдрагатен все спокойно», — доложил он. «Он тебя видел?» «Нет, шел как лунатик. Думаю, и бегемота не заметил бы в двух шагах от себя». Мартин Бек набрал номер старшего полицейского Сони Хансен. Он чувствовал, что если будет думать о ней как о женщине, а не как о сотруднице полиции, то просто не выдержит. «Завтра, вернее, сегодня суббота. Он работает до 12. Подкарауль его у выхода. Быстро догони его, будто спешишь куда-то. Возьми под руку и скажи: «Привет, я тебя ждала, почему ты не звонишь?» Что-нибудь в этом роде, и ничего больше. И сразу уходи, и не слишком кутайся». Он помолчал. «На этот раз ты должна сделать все возможное». Он закончил разговор. Двое других пристально смотрели на него. «Кто у нас лучше всех в слежке?» — спросил он с отсутствующим видом. «Стенстрём». «Как только Бэнксон завтра утром выйдет из подъезда, его надо взять под колпак. За это отвечает Стенстрём. Обо всех его перемещениях докладывать. Сюда!» «По второму телефону. Двое из нас должны безотлучно быть здесь. Из комнаты выходить только по одному». Альберг и Кольберг по-прежнему вопросительно смотрели на него, но он этого не замечал. «Без 22:08 дверь подъезда на Рёрстралгаттен открылась, и Стенстрём приступил к выполнению задания. Он оставался около трансагентства на Смолансгаттен до 11:45, а затем зашел в кафе и сел за столик у окна. Без 5:12 он увидел на углу Норландсгаттен Соню Хансен. На ней было тонкое васильковое твидовое пальто с английским воротником, туго затянутое поясом. Под пальто черный свитер. Она была без шапки, без сумки, в руках держала перчатки. Чулки и черные туфли-лодочки были явно не по сезону. Соня прошла по улице и исчезла из виду. Из ворот трансагентства выходили служащие, и, наконец, появился Бэнксон. Он запер контору на ключ, пересек тротуар, а когда вышел на проезжую часть, к нему подбежала Соня Хансен. Она остановила его, взяла за рукав и что-то сказала, глядя ему в лицо. Рукав она почти сразу же выпустила и уже на ходу продолжала что-то говорить. Потом повернулась на каблуках и поспешила дальше. Стенстрём видел ее лицо, на котором читалось увлеченность, радость и призыв. В душе он поаплодировал ей. Бэнксон стоял, провожая ее взглядом. Шагнул было за ней, но передумал, сунул руки в карманы и, не торопясь, пошел дальше, опустив голову. Стенстрём взял шляпу, расплатился у стойки и осторожно выглянул за дверь. Когда Бэнксон повернул за угол, Стенстрём закрыл за собой дверь и пошел за ним. А в участке Клара Мартин Бек угрюмо смотрел на телефон. Альберг и Кольберг на время бросили игру и молча читали газеты. Кольберг сражался с кроссвордом и отчаянно кусал карандаш. Когда, наконец, зазвонил телефон, он так стиснул карандаш зубами, что тот разломился пополам. Мартин Бек поспешно прижал к уху телефонную трубку. «Привет, это Соня. По-моему, все прошло нормально. Я сделала все, как ты сказал». «Хорошо. Ты видела Стенстрёма?» «Нет, но он наверняка был где-то поблизости. Я не решилась оглянуться и добежала до самого универмага НК». «Нервничаешь?» «Вовсе нет». 11:55 опять раздался телефонный звонок. «Я стою в табачном магазинчике на площади Янторгет», — сообщил Стенстрём. «Соня сыграла отлично. Она определенно его озадачила. Он прошел через Королевский парк и мост Стрёмбру, а потом бродил в старом городе». «Будь осторожен». «В Все в порядке. Он идет как зомби, ничего не слышит и не видит вокруг себя. Ну все, мне пора, а то, не дай бог, потеряю его. Альберг встал и прошелся по комнате. «Да, не очень-то приятную работенку мы ей поручили», — сказал он. «Соня прекрасно справляется», — заметил Кольберг, — «и доведет ее до конца, лишь бы Стенстрём не напортил, не спугнул его». «Впрочем, Стенстрём толковый работник», — добавил он немного погодя. Мартинбек молчал. Часы на стене показывали 4:04, когда Стенстрём снова дал о себе знать. «Мы сейчас на Фольгунгагаттен. Он все идет и идет, не останавливаясь, не глядя по сторонам. Безучастный какой-то, словно в трансе». «Продолжай наблюдение», — ответил Мартинбек. Внешне Мартинбек всегда сохранял спокойствие, и пробить этот панцирь могло лишь что-то из ряда вон выходящее. Но, просидев 45 минут в мертвой тишине, глядя то на часы, то на телефон, он не выдержал, порывисто встал и вышел. Альберг и Кольберг посмотрели друг на друга. Кольберг пожал плечами и принялся расставлять шахматные фигуры. В туалетной комнате Мартинбек сполоснул холодной водой руки и лицо и тщательно вытерся полотенцем. Когда он вышел в коридор, открылась дверь, и один из полицейских в форме позвал его к телефону. Звонила жена. «Я не видела тебя целую вечность, а теперь уже и позвонить нельзя. Чем ты занят?» «Когда приедешь домой?» «Не знаю», — устало ответил он. Она продолжала что-то говорить срывающимся голосом, и он раздраженно прервал ее на полуслове. «У меня сейчас нет времени. Пока. Не звони больше». Еще не повесив трубку, он уже пожалел о своей резкости, но, пожав плечами, пошел назад к своим играющим в шахматы коллегам. В третий раз Стенстрём позвонил без 25 с пристани Шепсбру. Он только что зашел в ресторан у францисканца. Сидит один в углу и пьет пиво. Мы обошли весь Сёдермальм. Вид у него по-прежнему странный. Посасывание под ложечкой напомнило Мартину Беку, что за целый день у него маковой росинки во рту не было. Он послал за едой в гриль-бар через дорогу. Поев, Кольберг сразу захрапел. Когда зазвонил телефон, он вздрогнул и проснулся. Было 7 часов. Буквально минуту назад он еще сидел в ресторане, выпил 4 кружки пива. Сейчас снова направился в центр города. Идет быстрее. Позвоню, как только смогу. Пока. Стенстрём тяжело дышал, как будто только что бежал, и повесил трубку, прежде чем Мартинбек успел что-то сказать. «Он на пути туда», — подытожил Кольберг. Следующий разговор, еще более короткий, состоялся в 7:30, и опять говорил только Стенстрём. «Площадь Энгель-Брексплан. Он в довольно быстром темпе движется по Бергер-Ярлсгаттен». Они ждали, время от времени поглядывая то на часы, то на телефон. 9:05. Мартинбек снял трубку с первым же звонком. Стенстрём разочарованно сообщил. Он свернул на Эриксбергаттен и прошел по виадуку. «Сейчас мы шагаем по Уденгаттен к площади Уденплан. Он наверняка идет домой и опять медленно». «Черт! Звякни, когда он доберется до дома». Через полчаса Стенстрём позвонил снова. Домой он не пошел. Свернул на Уплансгаттен. Идет и идет, как автомат, а мои ходули уже не выдерживают. Где ты? Площадь Норабанторг. Он идет сейчас мимо городского театра. Мартинбек подумал о человеке, который проходит сейчас мимо городского театра. Что у него в голове? Думает ли он вообще, или час за часом только идет и идет? Ведомый некой темной силой, что он чувствует. Уже более 8 часов бродит по городу, не замечая ничего вокруг, замкнувшись в себе, вынашивая какую-то мысль или решение. В течение следующих 3 часов Стенстрём звонил 4 раза из разных мест. Подопечный все время держался улиц возле площади Эриксбергсплан, но ни разу близко не подошел к дому Сони Хансен. В 3:30 Стенстрём сообщил Сёрстранд-Гаттен, что Фольке Бэнксон наконец водворился дома, и свет в его окне только что погас. На смену Стенстрёму Мартин Бек направил Кольберга. В воскресенье 8 утра Кольберг вернулся, разбудил спавшего на диване Альберга, сам грохнулся на его место и заснул. Альберг пошел к Мартину Беку, караулившему у телефона. «Кольберг вернулся?» — спросил он, подняв покрасневшие глаза. «Спит. Свалился, как оглушенный молотом бык. Стенстрём продолжает наблюдение». Через 2 часа Стенстрём позвонил в первый раз. Он вышел. Идет к мосту на Кунг-Хольсмен. «Как выглядит?» «Обыкновенно, одет так же, черт его знает». «Раздевался ли он вообще?» «Быстро идет?» «Нет, не спеша». «Ты поспал?» «Да, немного». «И, конечно, фантомасом себя не чувствую». «Понятно». Стенстрём звонил примерно каждый час, вплоть до 4 вечера. В течение 6 часов Фольке Бэнксон был в постоянном движении. Лишь 2 раза очень ненадолго заходил в кафе. Он бродил по Кунгсхольмену, Сёдермальму и старому городу, но к дому Сони Хансен не подходил. В 5:30 Мартин Бек заснул на стуле у телефона. Через 15 минут его разбудил Стенстрём. «Площадь Нормальмсторг. Он идет в сторону набережной, Страндвеген, и как-то изменился внешне». «В чем?» «Будто проснулся к жизни. В нем появилась какая-то целеустремленность. Прошло 1.5 часа. Мне приходится соблюдать большую осторожность. Он только что свернул Суденплан на проспект Свеавеген. Засматривается на девочек. 9:30. Район Карлавеген, Стурегатан. Он медленно направляется к площади Стуреплан. Выглядит более спокойным и по-прежнему засматривается на девчонок». «Будь начеку», — предупредил Мартин Бек. Внезапно он почувствовал себя бодрым и отдохнувшим, хотя не спал почти 2 суток. Встал и посмотрел на план города, на котором Кольберг красным карандашом пытался изобразить маршрут блужданий Бэнксона. Зазвонил телефон. «Стенстрём. Уже в 10-й раз сегодня звонит», — заметил Кольберг. Мартин Бек снял трубку и одновременно посмотрел на настенные часы. «Без 1:11». В трубке раздался голос Сони Хансен, хриплый и слегка дрожащий. «Мартин! Он снова здесь!» Сжав телефонную трубку, он сказал: «Мы выезжаем». Сони Хансен положила трубку и посмотрела на часы. 23:01. Через 4 минуты Альберг войдет в квартиру и освободит ее от неприятного чувства беспомощности и одиночества. Ладони у нее вспотели, и она вытерла их о хлопчатобумажный халатик, который от этого натянулся на бедрах. Она неслышно прошла через темную спальню к окну. Паркет под босыми ногами был твердым и холодным. Она встала на цыпочки, оперлась правой рукой на оконный косяк и осторожно посмотрела сквозь тонкую занавеску. Там внизу были люди, особенно у ресторана на другой стороне улицы. Только через 1.5 минуты она снова увидела его. Он появился из Рунебергсгатен, прошел вдоль низкой кирпичной стены и дальше на Бергер-Ярлсгатен. На трамвайных путях резко свернул направо и через полминуты исчез. Шел он очень быстро, широкими скользящими шагами, взгляд был устремлен вперед. Он ничего вокруг себя не видел, будто задумался о чем-то серьезном. Соня вернулась в гостиную, где все же были свет и тепло, и вещицы, которые она любила. Закурила сигарету и глубоко затянулась. Хорошо понимая свою задачу, она, тем не менее, всегда испытывала облегчение, когда Бенгсон проходил мимо телефонной будки. Она слишком долго ждала этого пронзительного телефонного звонка, который разом нарушит ее душевный покой и создаст в доме обстановку угрозы и страха. Теперь она надеялась, что он никогда не придет, что все это ошибка, и она снова вернется к своей обычной службе, и ей никогда больше не надо будет думать об этом человеке. Она взяла свитер, который вязала последние 3 недели, подошла к зеркалу и прикинула его на себя. «Скоро будет готов». Снова посмотрела на часы. Альберг запаздывал на 10 секунд. «Сегодня он рекорд не побьет». Она улыбнулась, представив себе, как он разозлится на себя. Соня Хансен увидела в зеркале свою спокойную улыбку, но заметила на лбу бисеринки пота. Через прихожую она прошла в ванную, широко расставив ноги, на прохладном кафельном полу нагнулась и сполоснула руки и лицо холодной водой. Закрывая кран, она услышала, как Альберг ключом пытается открыть замок. Он опоздал больше, чем на минуту. С полотенцем она вышла в прихожую, протянула руку и повернула французский замок. Дверь открылась. «Слава Богу! Как хорошо, что ты пришел», — сказала она. Но это был не Альберг. С улыбкой на лице она медленно попятилась в комнату. Человек по имени Фольке Бенгсон, закрывая за собой дверь на цепочку, не спускал с нее глаз.